Кадровик. Глава 1. Летают ли крокодилы? Ничего так. Провожаю глазами летящую словно в замедленной съемке голову гоблина. Голова прямо на глазах превращается в пепел, и на землю опадает уже облачком серого праха. Низко пошла. Видать, к дождю, доносится густой прокуренный бас. Не понял. Медленно оглядываюсь. Никого. Да тут я, тут, ворчливо доносится снизу. Опускаю взгляд. Рядом стоит маленький несуразный человечек, ростом почти до моего колена, толстый, одетый в странную тогу, со стрекозиными крылышками, лысоватый фей такой, надавливаю на веки до звездочек в глазах и часто моргаю, но ничего не меняется, необычного вида фей вытаскивает изо рта зубочистку и недобро зыркает на меня, чё вылупился, где эссенцию теперь брать будем, а, переговорщик из тебя, неприязненно произносит человечек и кивает на серый пепел, уж извини, так себе, качаю головой, молчу. Затылок взрывается болью и тут же словно наливается свинцом. Стены пещеры ведут хоровод, а в груди пульсирует дыра. Самое главное, я не помню, как тут оказался. Последнее воспоминание. Включаю свет в своей квартире в обычном сталинском доме. За окном зимняя Москва, беспрерывный поток машин и свет фонарей. А эта пещера совершенно мою квартиру не напоминает. Вытягиваю руку, касаюсь раны на голове, крови нет. Только сильно щиплет. Видимо, удар прошел по касательной. Хорошо. Подташнивает. Мысли текут вяло, как после наркоза. Я такое уже переживал. Тогда, сразу после ранения, в полевой госпиталь меня привезли уже почти потерявшего сознание. Хорошо, напарник всю дорогу стоял над душой, не давал отключиться, а то бы не вывез. Потом опрос, наркоз, просыпаешься и часа два не понимаешь, где ты и что ты. Только шрам в полживота и напоминает о произошедшем. Вот и сейчас так же. Только боли в боку нет, да и тут, очевидно, не больница. Где я? Задаю вопрос в воздух. Кроме меня и этого маленького человечка никого не вижу. Вокруг горы мусора, серый пепел на полу пещеры, черепа на палках и развалины убогих хижин. Такой, мрачноватый антураж сказки. Сильно тебя приложило, тянет странный фей. Ведь, ты, вообще, в порядке? Мужичок подлетает метра на полтора вверх и заглядывает мне в лицо, уже не уверен, с интересом смотрю на летающего человечка, сажусь и опираюсь руками в пол, вроде легче, так, где я, в белых пещерах, рядом город крайний, не помнишь, хмурится фей, аккуратно, чтобы не расплескать, покачиваю головой, очень странное, но говорящее название у городка, не помню, смотрю на летающего мужичка, или фея, но тут не угадаешь. Может быть, именно так на самом деле они и выглядят, мы просто слишком мало знаем о феях, усмехаюсь где-то глубоко внутри. Ну, посиди пока, как отойдешь, говори, а то я один тут не обшарю все. Фей разворачивается в воздухе и низко-низко летит к новой куче барахла. Мужичок сосредоточенно заглядывает под осколки каменной кладки в важных для него поисках. Сразу видно, он ищет что-то конкретное, а еще, я его понимаю, и это странно. Точно помню, что в том мире, где я включал свет, никаких гоблинов вживую не видел, да и таких существ, как этот мужичок с крыльями, не знал. Еще ощущение, что раньше у меня эмоций было больше. Кстати, когда это раньше, тоже не помню. Так, а что я помню? Прикрываю глаза, тянусь к воспоминанию про Москву. Знаю, что так можно поймать ускользающий сон, огонь, море огня. Тут же открываю глаза, выдыхаю, это уже интереснее. По новой, и, образ снова цепляет, огонь, и снова моя рука, включающая свет в обычной сталинке, океан пламени, моргаю, так, аккуратно осматриваюсь, место, где я прихожу в себя, напоминает карстовые пещеры в Новом Афоне или Перми, ее освещают десяток пробитых под потолком больших дыр, так что она вполне светлая и прохладная, вот только пахнет странно, но это, определенно, заслуга прежних жителей, иду на второй заход, ты кто такой? Спрашиваю небритого фея, мужичок с крылышками отвлекается от поисков, роняет кусок плиты на пол, раздраженно достает зубочистку изо рта, Витя, твою же центурию, Феофан я, ты там своими книгами совсем мозги высушил, да, или по башке только что слишком сильно прилетело, ты не стесняйся, говори, мы на обратном пути в больничку заглянем, Маришка быстро тебя подлатает, или отрежет чего ненужное, но тут по настроению, конечно. Фей снова засовывает зубочистку в рот и жует ее с еще большим остервенением, словно борется с личным врагом. Маришка, удивляюсь, никаких ассоциаций. Ага, отворачивается от меня фей. После званого вечера в академии, на прошлой неделе ты у нее особенно желанный гость. Что так, удивляюсь. Понимание особенно не прибавляется, а узнать, что происходит, хотелось бы. Понемногу встаю на ноги. Ты ж ей там полтора часа затирал под пункты уложения об организации медкабинета. И ведь не забыл ни одного, все перечислил. Фей задумчиво почесывает бок, хотя может и не отрежет. Слушала же, неожиданно, удивляюсь. Еще раз оглядываюсь. Если пещеры еще можно как-то найти в моем старом мире, то вот таких летающих человечков точно нет, только сказки. Так что да, однозначно, мир не мой. А чего неожиданного-то? Отвлекается мужичок. За полтора часа даже столь нежное существо можно достать. А ты примерно столько ей про медкабинет затирал. А девочка танцевать хотела. Чешет голову. Ну или просто сбежать не успела. Старший целитель не может быть преступно небрежен в организации медицинского кабинета. Я обратил на это ее внимание. Тело само произносит длинную фразу и пытается принять вид гордый и немного надменный. Надо же, какая поза оскорбленной невинности. Фея окидывает меня нечитаемым взглядом. Вот-вот, я об этом и говорю. Вздыхает, грустно качает головой. Ты посиди, Вить, посиди, тебе точно нужно. А вот самостоятельные действия тела, это неприятная неожиданность. Развожу руками. Да нет, вроде телом владею именно я. Только что это за реакции странные. И часто я так, удивляюсь. Ага, флегматично кивает фей. Тебя только спроси о чем-то, не остановить. Вот как, ладно, учту. Вот только кто я, воспоминания мои про совсем другого человека. Смотрю на ладони, длинные тонкие и, что важно, незнакомые пальцы. В том видении кисти рук были другие. Здесь и сейчас мне, навскидку, лет 17-18. Еще одно, я совершенно сдержан. Это же неправильно, я же должен бегать по потолку, переживать. Но нет, спокойствие абсолютное. Просторная пещера, в которой я прихожу в себя, обживалась сказочными созданиями. В прошлом, недавнем, зелеными гоблинами, носатыми существами чуть пониже человека. Все как в сказках, что я иногда почитывал. Вот и погляжу на одну такую изнутри, похоже. Гоблины пытались в красоту, конечно, что-то, правда, постоянно шло не так, но попытки были, да, немного странные, очень неумелые. Жутковатые рисунки на стенах, странные скульптуры из костей и веревок около развалин, засушенные композиции из веток и облезлых шкур. Удивительно, что уцелели. Зеленые жили прямо тут. Мелкие хижины, маленькие огородики грибов, пустые загончики. Все это наводит на мысль, что гоблины подолгу не выходили из пещеры. И еще на одну, я тут, очевидно, гость. Ведь, давай, двигайся. Фея постоянно кидает от сочувствия к раздражению и обратно. Ищи фиалково. Что? Переспрашиваю. Пузырь такой, синенький, запаянный. Фея разводит ручки в стороны. Вот такого размера, не перепутаешь. Как найдешь, сразу в тот ящик пихай. Кивает настоящий позади меня небольшой сундучок. Справишься? Думаю, да. Слушай, а что тут? Оглядываюсь. Обвожу рукой. Произошло? Тут? Фея тоже оглядывается. На нас напали? А ты все племя гоблинов перебил, но фиал так и не забрал. Я искренне удивляюсь. Нет, ведь я. Фей ударяет себя ладошкой по лбу. Не забывай, для чего мы тут, а для чего мы тут? Повторяю фразу фея. Отхожу от наркоза все же медленно. Академия послала, со вздохом отвечает мне фей. Опять бьет себя по лбу. Продолжает почти по слогам. Мы тут ради эссенции из крови летучего крокодила. Эссенция в фиале, фиал был у гоблинов. Гоблинов больше нет, а торгует, тьфу ты, торговала, в королевстве только это племя, других рядом нет, найдешь фиал, считай, повезло. Понятно, крокодилы не летают, уверенно вспоминаю зелено-бурых нильских громадин, гоблинские, фей равнодушно отворачивается, гоблинские, летают, только низенько-низенько, ищи иди, синенький фиал, помнишь, ну что ж, немного становится понятнее, и даже раздражение мужичка, в принципе, объяснимо. Кажется, мостов с напарником я не наводил, и, видимо, это взаимно. Ладно, решу постепенно. Он, единственный источник информации все же. Делаю шаг. Так, тело чувствую как свое, но все же не до конца. Словно оно затекает и только сейчас оттаивает. Шаг я делаю вполне привычно. Оглядываюсь в поисках зеркального чего-нибудь. Нет, ну а вдруг, усмехаюсь про себя. Хотя на этой свалке, откуда, поднимаю уцелевшие древко. Чтобы ворошить кучи, подойдет. Доверия этот мусор у меня не вызывает. Пару раз взмахиваю палкой. «Ты чего размахался-то?» Голос Фея доносится уже от другого завала. «Не, у нас, конечно, время не ограничено, но я бы, все же, хотел вернуться в академию до осенних каникул. Там праздники пойдут, пирог будет, с рыбой». Фей мечтательно закрывает глаза. «А еще, может, лифа не привезут?» Облизывается. «А это скоро?» Спрашиваю. Фей резко отвлекается от мечтания и бросает на меня раздраженный взгляд. «Четыре декады, парень, а еще через 3-4 тебя из академии выпрут как не сдавшего сессию. Если не принесем фиал раньше, конечно, и то, что ты отсутствовал по поручению ректора, тебя не спасет. Поедешь на границу заряжать кристаллы, так ты деканат свой достал. Парень, ты хоть понимаешь, что они только и ждут повода тебя выгнать? Ты зачем каждый раз пишешь жалобы на нецелевое расходование средств, на прогул преподавателей, на неправильно окрашенную траву у главного здания? Тебе больше всех надо, это не жалобы, а докладные записки в отдел по наблюдению за магическими учреждениями нашего королевства. Снова тело начинает отвечать за меня, пока я слегка и удивляюсь происходящему. Докладные записки составлены согласно уложению по надсмотру над учреждениями особой важности, и, действительно, используют бланки формы 26/1 как особо важные документы. Вот то-то и оно, парень, то-то и оно. Фей вздыхает и возвращается к ворошению кучи. Так, понятно, как это работает. Действительно запускается что-то вроде внутренней библиотеки. И сейчас я успеваю уловить, где отключается критическое мышление. Проверю. Спроси меня еще про уложения или законы. Чуть давлю на человечка. Да, удивляется фей. Как скажешь, ведь, ты вот гоблинов уничтожил. Наверняка под какое-то уложение попадает. Да, уложение, ловлю себя на полуслове. Отлично, работает. Соответствующие страницы уложения о взаимодействии с магическими расами тут же разворачиваются у меня перед внутренним взором. Визуал натренирован отлично. В прошлой жизни у меня такого не было. Еще и спусковой крючок нашел. Хорошо. Стоп. В прошлой жизни? Ну, в общем да, определенно. Я не должен быть так спокоен. Ну, это понятно, видимо шок. Учту. Тело не должно говорить само. Это ненормально. С этим я тоже сейчас разбираюсь. Очевидно, что так проявляется прошлая память. Значит, она сидит где-то глубоко. По крайней мере, та, что касается внутренней библиотеки. Под уложение попадает, отвечаю фею. И что, тебя накажут? С интересом спрашивает фей. Нет, совсем нет. Поднимаю руку. Так, а сейчас помолчи немного. Мне нужно сосредоточиться. Человечек немного надувается и отворачивается к кучам мусора. Слышу только ворчание. Вспоминаю первые слова необходимого текста. И да, перед мысленным взором опять разворачивается картинка. Отлично. Осматриваюсь. Так, ночевать в пещере точно не стоит. Поищу, пожалуй, как там он сказал. Фиал? Ну вот, значит, его и поищу. Поднимаю крупный осколок зеленоватого стекла. Ага. Смотрю в него. Точно молот. Видно плохо, но отражение есть. Здесь мне никак не подполтинник. Первое впечатление про 17-18 лет, верное. Да и длинных волос у меня никогда не было, даже до армейки. Лицо больно гармоничное. Худоват, конечно, и одежда, опять же, странноватая. Да и, если подумать, и с феями я никогда не сталкивался. Но в то же время, именно этот, конкретный, мне кажется знакомым. Делаю пару шагов в сторону кучи покрупнее. Сзади громко осыпается щебень. Разворачиваюсь уже в прыжке. Глава 2. Купаться запрещено. Наваленные обломки на полу активно шевелятся. Кто-то большой и не очень проворный выбирается наверх. Подпорка, стоящая в этой куче, резко наклоняется, переставая удерживать балку. Та падает, а за ней, как костяшки домино, из-под свода пещеры, рушатся еще 4. Стая мелких птиц как по команде вылетает в прорубленные в самом верху окна. Фей, смешно подпрыгивая, подбегает ко мне. Внутри головы просыпается знакомый-незнакомый голос и уверенно говорит. «Спокойно, ты в порядке?» «Ну да, блин, куда уж лучше». Отступаю еще на пару шагов. Из-под обломков медленно выползает бронированное чудовище метров 6 длиной и почти в мой рост высотой. На крокодила оно похоже мало. Разве только на прародителя крокодилов? Тогда да. Протяжно зевает. Звук такой, словно в оркестр духовых завезли только басы, и все одновременно решили продуться. От какофонии мне физически больно. Монстр медленно переставляет задние лапы и по собачьей отряхивается от лишнего мусора. Мегазавр снова зевает, а я завороженно пересчитываю зубы в его пасти. Получается плохо, Размер челюсти внушает даже не уважение, а почти благоговение. Туда я, в принципе, помещусь легко, в пару укусов. А феям эта животина легко полакомится на десерт. Чудовище потягивается, оглядывается и заинтересованно принюхивается. Замечает нас с феем. Интерес тут же превращается в гастрономический. Стой, эссенция. С опозданием кричит фей, когда мегазавр разворачивается на месте и срывается в нашу сторону. Тело опять секунду живет своей жизнью. Руки делают сложный отталкивающий жест. И с этим жестом из меня исчезает нечто важное. С рук срывается огненный росчерк и тут же пропадает. Удерживаюсь на ногах только чудом, но ненадолго. Внутри груди снова появляется дыра. А вот монстру не везет совсем. Чудовище с громким хлопком разлетается пеплом и обгоревшими кусками шкуры. Словно оно сгорает и взрывается одновременно. Фей успевает закрыться. Я что, маг? С недоумением смотрю на дрожащие руки. С них ссыпается серая пыль, недавно еще пытавшаяся нас съесть. Лучше не думать. В кистях тяжесть. Сжимаю и разжимаю пальцы, они натянуты, словно струны. Все тело будто пытается заполнить возникшую пустоту внутри. Все вокруг снова кружится, и я падаю на пол. Смотрю на хмурого фея. Ты не маг, серьезно? Даже с нотками истерики произносит тот. Ты идиот. Чего? Удивляюсь. Ты последнего гоблинского крокодила замочила и его племя чуть раньше. Подрагивает крылышками в такт голосу толстячок. В голосе просто море негодования. Феофан еще раз обводит руками пещеру и хочет что-то сказать, но обреченно машет рукой. Так он же нас съесть хотел. Удивляюсь. Но фей снова впечатывает себе ладошку в лоб. Так он себе сотрясение заработать может. Ну сбей тварюку. Дай по сусалам, молнии прижги, в конце концов. Но убивать-то его зачем? Фей сплевывает и достает из внутреннего кармана новую зубочистку. Так в чем проблема? Крокодил мертв. Пошли, заберем, как там ее, эссенцию, кровь. Предлагаю самый очевидный вариант, снова поднимаясь на ноги. Стою, качаюсь, но вроде падать больше уже не собираюсь. Ага, как только, так сразу. Откуда эссенцию возьмешь, с какой части стены ты ее соскребать будешь? Потрясает руками фей. С этой или с той, тыкает пальцем. Или с потолка на моем идиот. Это же последний крокодил. Последний. Следующее племя гоблинов придет только весной. Через год почти. Понимаешь, да даже если мы соскребим, что там осталось, это племя год пузырь собирает. Собирала, поправляется. До тебя, Гоот. Фей злобно смотрит мне в глаза, а я на автомате киваю. На самом деле ничего не понимаю. На всякий случай осматриваю еще несколько куч с обломками. Вдруг они тоже оживут. Но нет, ничего не меняется. Да и, вообще, в пещере, похоже, ничего целого не осталось. У тебя оставался последний шанс. Если не принесешь эссенцию, все, закончить академию не сможешь. Выпрут тебя, идиота, на границу. И меня заодно. Разве это честно? Задает фей вопрос и сам же на него отвечает. Нифига это не честно. Я тебя не выбирал. Кого назначили, того назначили. На один месяц, говорят, пока не найдут замену, говорят. Фей прикладывает ладошки к толстым щекам и с силой проводит ими вниз, становясь похожим на Бассета. Где мы теперь ее достанем из-за тебя, идиота? Плакал мой пирог с рыбой, и куриные рулетики, и безишка с клюквой, и лифани. А ведь их только раз в год привозит. Теперь вляпаемся неизвестно во что. Фей со всей силы пинает стоящий рядом сундучок и только хочет продолжить читать мне нотации, как я его прерываю. Хватит называть меня идиотом. А как тебя еще называть? Простейшие задания завалил. Думаешь, этих племен дофига? Так-то да, но они меж собой режутся, чтобы сюда попасть. А добираются только выигравшие. Одно, понимаешь, за год. На гоблинов-то плевать всем. Но эссенцию ты где брать собрался? Наседает мужичок и хватается за остатки волос на голове. Мы не можем вернуться без фиала. И тебе, и мне, по условиям контракта этого делать нельзя. А контракт где? Цепляюсь за знакомое слово. Как раз контракты я всегда просматриваю. И, кажется, даже здесь я столь же въедлив. Такой простейшей ошибки допустить я не могу. А контракт там, фей кивает на кучу знакомой уже серой пыли у дальней стены. Вместе с главным гоблином остался и остальными твоими документами. Он, вообще-то, хороший контракт. Просто тебе подсунули на магический оттиск не тот, что ты читал перед этим. Откуда ты знаешь? Резко оборачиваюсь к фею. Этот момент заставляет испытать почти физическую боль. Меня не могли так просто обвести вокруг пальца. Я увеличил оплату в 6 раз, но согласился с добавкой дополнительного пункта, что без Фиала мы в Академии не появимся. Это же казалось просто подарком. Фиона, фика ректора, была так мила, мужичок резко меняет настроение и чуть всхлипывает. Сказала, что пробила нам увеличение оплаты, только по знакомству, а этот пункт просто страховка. Но ты бы его так просто не подписал, ты даже стандартную версию согласовывал декаду, а эссенция нужна чуть ли не вчера. Фи просто забыла заказать, у нее так много дел, у моей дорогой Фи, она такая важная и занятая. Контракт. Возвращаю чуть взлетевшего с закрытыми глазами Фи на землю, в буквальном смысле. Фи падает с высоты сантиметров 5, как мешочек гречки, поднимается на ножки, и этим мы спасем ее, мою дорогую Академию, да, и версия договора ведь такая же, только с подпунктом, я проверил, точно такая же, ты меня отвлек, видимо, уточняю, злиться на несуразного мужичка не могу, тем более этого момента я даже не помню, просто принимаю к сведению, а, машет рукой Фей. Тебя и отвлекать-то не надо было. Фиона просто попросила тебя ссылки на подзаконные акты. И пока ты ей все вот это рассказывал, документы-то тебе и подсунули. Ты ей оттиск поставил, а я вроде как не заметил. Ну, в 6 раз же сумму подняли. Там домик можно купить в пригороде столицы, не в самом престижном, конечно, с садиком. А там вишни. Ситуация. Ладно, что будет, если мы вернемся без эссенции? Ничего хорошего. Магический откат тебя порвет, а меня отправит на кухню. Опять, как-то серо отвечает Феофан, словно мыслями он где-то далеко. Потом дергается, бросает быстрый взгляд на меня, и чуть неестественно продолжает. Хотя на кухне хорошо, я там неплохо живу. Все время в тепле, ем сколько влезет. Красота. Хаем. В голове быстро мелькают мысли. Слово «порвет» мне совсем не нравится. Но в академию, кажется, вернуться надо. Слишком эта ситуация МММ неоднозначна. Это раз, и два. Я, кажется, попал, как в книжках. Правда, пока не понимаю, куда и как, и уж тем более, я не готов отказываться от магии. Где еще можно достать эссенцию? Ну, может, на аукцион кто выставит, или у контрабандов, пожимает плечами Фей. Не знаю, академия всегда у гоблинов выкупала. А гоблины откуда родом, уточняю. Так с гиблых болот, Фей машет головой, словно показывая направление на болото. Это все знают. Постой, не хочешь ли ты сказать? Ага, гиблые болота, киваю в ответ. Феофана это не удивляет. Он смотрит на меня как на больного и без тени улыбки крутит пальцем у виска. Лучше сразу спрыгни вон из того окна. Фей показывает пальцем под потолок. Так хотя бы быстро и без страданий. А гиблые болота нас легко не выпустят. В топих можно сидеть годами. Да кому я рассказываю? Ты и сам все прекрасно знаешь. Может и знаю, снова на автомате киваю я, а может и нет. Твои предложения, все, ищи яйца и то, что покажется целым, Фей показывает на кучи, а потом, на выход, дельно, хмыкаю. Но это очевидно. Ну раз так, думай, что делать, если не найдем, ворчит мужичок, и валить надо отсюда скорее. Согласен, киваю. Место все ж не самое приятное. Мы расходимся в разные стороны. Моя первая цель — остатки небольшого загона у стены. Оттуда посмотрю, куда дальше. Загон, как и все здесь, пахнет так сильно, что слезы на глаза наворачиваются. Слушай, Феофан, громко говорю, а нам очень эти яйца нужны? Да не очень, они просто денег стоят. У гоблинов все равно ничего другого и нет. Яйца и эссенция. Да им больше ничего другого и не надо. Кроме них никто с крокодилами дел не имеет. А нам с тобой все равно через крайний топать. Хоть денежкой разживемся. Но лучше фиал все же найти. Откашливаюсь. Я нашел фиал, да и яйца, скорее всего, тоже. Где? Бежит ко мне Фей, смешно подпрыгивая. Вон там, показываю рукой на остатки загона. Фей торопится в сторону проема, но застывает на входе. Разворачивается и так же быстро бежит обратно. Шумно выдыхает. Не смешно, блин. Бурчит, мне, не смешно, да там даже капли не осталось, а летающие смятые яйца у нас никто покупать не будет, даже как диковинку, нахрена они нужны, нет, ну вот ты мог бы аккуратнее, что ли, ну мог бы не всю, хоть половину разлить, а, Фей говорит с обреченностью, даже с фатализмом, все равно нам теперь в крайней, может на аукционе чего найдем, не, ну а вдруг, там можно купить эссенцию, уточняю, а чего мы сюда пошли? Там можно купить эссенцию, кривляется Фей. Понятия не имею, но если и да, то раза в 3 дороже, чем тут, или в 10. Но обычно, у гоблинов эссенцию выкупает Академия. Случай, когда это было невозможно сделать, по пальцам руки пересчитать. Ну вот наш еще теперь запомнит. То есть, получается, кто-то еще собирает это вещество. Да все гоблины собирают, я ж говорил, просто сюда идет одно племя. То, что выиграло ежегодную битву. А на аукцион кто поставляет, пытаюсь все-таки понять я. А я разве сказал, что эссенция там есть? Может да, а может и нет. Но хоть узнаем, где она еще бывает. До гиблых болот идти, все же самоубийство. Ладно, пошли, здесь теперь делать нечего. Пошли, соглашаюсь я. Пробираемся через кучу мусора к выходу. Чем он ближе, тем дышать становится легче. Шагаю в проем, порыв ветра чуть не сбивает меня с ног. Сладкий запах леса кружит голову. Только вот фиолетовые сосны, не то, что я ожидал бы увидеть. Сквозь пальцы смотрю на лазурное чистое небо, посреди которого сверкает солнце. Под небом шевелится фиолетово-зеленое море леса. Оно кажется бесконечным. Цвета слишком яркие, насыщенные. Несколько секунд привыкаю к такому контрасту. Шумно выдыхаю. Слегка подташнивает. Думаю, это последствия посещения пещеры. Последние несколько метров даются нелегко. Словно гоблины используют запахи как одну из линий защиты. И ведь у них получается. Фей громко кашляет. Похоже, он сейчас испытывает примерно те же ощущения. Тяжко мужичку. Но сундучок он не бросает. Тянет за собой по всей пещере. А чего сундук не бросил? Киваю. Издеваешься? Фей подгребает сундучок поближе к себе. Потом думает, сплевывает и толкает его ко мне. Сам тащи. Единственный артефакт оставил целым. Даже у гоблинов я ничего не нашел. Все в пыль, ну вот вообще все. Кто так научить-то тебя мог? А, это артефакт? Удивляюсь. А, обычный морозильный шкаф. Небольшой только, для фиала брали. Черт. Судорожно лезет под свою тогу, быстро перекручивается в ней. А нет, моя сумка не пропала. Радостно выдыхает. Потом опять морщится. До него с порывом ветра, тоже долетают запахи из пещеры. Говорят, если пробыть в гоблинской пещере несколько суток, можно заработать отравление и галлюцинации, откашливается фей. А чего раньше ты об этом не сказал? Недоумеваю я. А зачем? Чтобы это изменило? Мы же не собирались там ночевать. Просто задержались чуток, благодаря кое-кому. Но так-то у меня этого в планах не было. Фей по-хозяйски обходит меня сначала с одной стороны, потом с другой. Делаю пару шагов вперед и замираю перед обрывом. «Эй, ты куда?» Фей, подпрыгивая, оббегает меня и ручками останавливает за пару шагов до обрыва. «Спускаться лучше не здесь. Здесь крокодилы стартуют, опять поправляется. Стартовали. Действительно, не замечаю, как прохожу маленькую каменную площадку. Бросаю взгляд вниз. Фей-то вовремя меня останавливает. Вытягиваю шею и смотрю вниз с обрыва. Если сделаю еще пару шагов, то лететь мне примерно с высоты 5-6 этажей, не меньше. Буквально под ногами вижу густой лес. Деревья качаются, словно перешептываются друг с другом. Там же, внизу, замечаю отблеск воды. А куда идти? Спрашиваю. Ты знаешь дорогу? Конечно. Ее тут нет. Фей ухмыляется. Просто спускаться лучше с той стороны, машет рукой. Там хоть ногу поставить можно. А как гоблины сюда залезали? Удивляюсь. Нет, ну правда, склон, на который машет фей, не то чтобы пологий, так на крокодилах же. Делает шаг ко мне Феофан и тычет пальцем. Отсюда стартовали вниз, по склону залетали наверх. Чему ты удивляешься? Вопросительно на него смотрю. Фей переминается с ноги на ногу и показывает мне на грудь. Ты это, может, посадишь меня в переноску? Следую за взглядом своего попутчика и замечаю, что у меня за пазухой убрана тряпка, похожая на кенгурятник для младенцев. Она, кстати, единственная остается почти чистой после неожиданного взрыва крокодила. Сюда, ты прикалываешься, ты же, типа, летающий. Оттягиваю тряпку и вижу две прорези под ножки. Типа, да, но тебе что, сложно, что ли? Настаивает фей. Думаешь, тряпка просто так у тебя болтается? Для красоты, не трать время, закидывай, нам надо торопиться. Дребезжит фей и хмурит брови. Затаскиваю его в переноску. Что удивительно, вес практически не ощущается, с таким же успехом я мог бы поднять котенка. Тряпки тоже практически не оттягиваются. Либо он невесомый, либо я чего-то еще про себя не знаю. Говорят, путь чист, торжественно провозглашает фей. Кто говорит? Не понимаю я. Да лез же. Кто ж еще? Ты уже спрашивал меня об этом, когда сюда шли. Сейчас спустимся к озеру и еще раз прислушаюсь». Фей утверждает это с такой уверенностью, что переспрашивать не хочется. «Ладно, пусть пока повисит. Правда, относиться к нему я все же буду с некоторым предубеждением, больно странный тип. Плюс, никто не гарантирует, что мы с феем друзья. Враждебности я от него не чувствую, разве только секундное раздражение и то периодически. А своему мнению я почему-то доверяю абсолютно». Фей вцепляется в лямки и недовольно сопит, когда его переноска касается моей грязной одежды. Да и самому мне неприятно, чего уж там. Пропотевшая рубаха, перепачканная чужой кровью, пеплом и грязью, прилипает к телу. В сапогах хлюпает неизвестная жижа. Даже не хочу знать, что это. Хочется поскорее ополоснуться и переодеться. Но если фей не врет и внизу озера, то мы сможем сделать это совсем скоро. Подхожу к обрыву и еще раз смотрю вниз. Деревья вырастают примерно до половины скалы. Их верхушки я вижу отчетливо. Для прыжка, конечно, высоковато и смертельно опасно, а вот спуститься вполне реально. На лице сама собой появляется улыбка, когда замечаю сверкающий небольшой водоем. Вот там и отмоюсь. А если потороплюсь, то можно еще и успеть просохнуть под жаркими лучами. Издалека кажется, что вода чистейшая. Ну, либо мне очень хочется так думать. Кстати, раз уж фей там у кого-то спрашивает, а вот там, мы, наверное, можем помыться, уточняю у фея и киваю в сторону озерца. Наверное, иногда там можно мыться. Если поторопимся, рискни, конечно, неуверенно отвечает он. Оглядываюсь в поиске тропинки, но никак не могу понять, куда идти. Сразу после длинной площадки, крутой спуск. На его склоне, по идее, должна быть тропка, хотя бы небольшая. Гоблинам же нужно хоть иногда выходить из пещеры. Ну не верю, что они крокодилами только обходились. Хотя, судя по запаху в пещере, могли и не особо стремиться наружу. «Пойдем, ведь, а?» – просит фей, так и не убирая зубочистку из зубов. Подхожу чуть ближе к зарослям, пробую спуститься. Камни скатываются, сапоги скользят, чудом удерживаюсь на ногах. Да еще чертов сундучок в другой руке постоянно бьет по ногам. Несколько раз опасно скольжу по камням. Передо мной моргает радужное марево. Пока лечу по склону, успеваю подумать, что это в глазах мутнеет. Но как останавливаюсь, все пропадает. Второй раз марево появляется, когда поскальзываюсь на склоне. Хорошо, успеваю остановиться перед крупной сосной, а то впечататься в ствол было бы неприятно. И опять марево исчезает. Странный эффект. Фей болтается в кенгурятнике и не к месту подсказывает, куда наступать. Но когда я смотрю вниз, вижу разве что его залысины. Постоянно борюсь с желанием вытащить его и пустить своим ходом. «Аккуратнее, ты ж мне так глаза выколешь», — реагирует он, как только я прибавляю шаг. Резко останавливаюсь возле огромной раскидистой ели, чтобы перевести дух. «Ни дрова несешь, Витя. Давай спокойнее», — возмущается фея с переноски. «А зачем ты мне вообще нужен?» — задаю вопрос, который терзает меня большую половину пути. «Дорогу до озера я найду, помыться тоже сумею. А защищать тебя кто будет?» Чуть ли не с наездом спрашивает фея и задирает голову, чтобы посмотреть мне в глаза. «Каждому магу положен свой фей, мы защищаем и предостерегаем. Без защитной магии тебе крышка. Понимаешь? Ни черта я не понимаю. Именно это хочется сказать вслух, но губы сами отвечают. Понимаю. Скоро ты все узнаешь. Не торопись», — возникает в голове давишний голос. Не дело, конечно, голоса-то в голове, но, похоже, сделать сейчас с этим ничего не могу. Продолжаю путь и перебираю в голове вопросы. Некоторые из них даже удается произнести вслух. То есть каждый маг вправе выбрать себе фея? Ага, сейчас, разбежался. Мне тебя выдали на месяц. Нужно, значится, защищать. Вернемся, может, другого мага получу. Но каждый фей должен своего мага довести. Ты лучше судьбу не испытывай, от меня не отмахивайся. Бубнит фей и одновременно отбивается от проворных веток. В каком смысле довести? Ах, хватаюсь за особенно смолистую ветку, подскальзываюсь опять, а в любом, хихикает Феофан, когда я восстанавливаю равновесие, потом прокашливается. Шучу. Обычно задание выдают студенту после третьего курса, как практику, точнее фею. Если маг фею подходит, то оставляют напарниками, нет, выдают нового мага. Вот и ведем. Ты уверен, что мага выдают фею, а не наоборот? Цепляюсь за некоторое несоответствие в словах мужичка. Конечно, слишком быстро говорит Феофан. А как же иначе? Вы ж без нас сгинете. Пока спускаюсь, раздражаюсь все больше. На фея, на гору, на камни и сундучок в руках, да еще чувство голода настроения не добавляет. Скоро ты все поймешь. Снова этот голос. Но теперь он сопровождается странной картинкой, которую пару секунд я практически проживаю. Как будто я болтаю в воздухе ножками и ручками, как у младенца. Просто дождись. Все нормально. Ты в порядке. Опять? Да какой, блин. Порядок снова слегка вскипаю. Я в пепле гоблинов и какого-то крокодила, грязнющий, спускаюсь в зелено-фиолетовый лес в компании странного типа мне по колено. Какой нафиг, порядок, и еще я почти ничего по этому поводу не чувствую, кроме раздражения. Почти падаю, задумавшись. Поднимаюсь и, наконец, скатываюсь к озеру. Озерцо, небольшое, как с картинки. В свете солнца, голубая-голубая вода, рядом удобные спуски. От воды веет приятной прохладой. Я чувствую приятное спокойствие от картинки. Не спеша снимаю прилипшую мокрую одежду. Захожу в водоем по колено, а фей почему-то остается на берегу. Возможно, не очень любит мыться, кто ж его знает. К воде он даже не прикасается. «Давай быстрее», – торопит меня фей. Я не реагирую и тщательно отмываю грязь, перемешанную с кровью и пеплом. В данный момент на мне только сапоги. Снимать их нет никакого смысла. Они и до этого вымокли насквозь. А так хоть защитят ступни от острых камней и мусора, если такое имеется на дне, а заодно еще и прополощутся. «Ты можешь намываться быстрее», — нервничает фея и почему-то оглядывается. «Мне торопиться особо некуда, поэтому снимаю с плеча висящую полотенцем рубаху и спокойно застирываю. Переноску замачиваю рядом и на всякий случай цепляю за руку, чтобы не уплыла и не утонула. «Ты тут прачечную решил открыть? Совсем с ума сошел? Сейчас же рассвет!» Практически кричит в мою сторону фея и отходит от берега. «Кто еще из нас сошел с ума?» Ухмыляюсь и показываю рукой на ярко светящее солнце. «Какой еще рассвет?» Фея не успевает ответить на мой вопрос, только пялится вглубь лазурного неба. Поднимаю голову и слежу за его взглядом. Из-за горы показывается синеватый диск еще одного солнца или спутника. Недоуменно смотрю на небо. Мне кажется, тут что-то неправильное. Уверен, что солнце должно быть одно, и вот такой синеватый круглый диск явно лишний. Хотя, да, мир-то другой, это я уже понял. Небо тоже меняет цвет, становится глубоким и более ультрамариновым. Да и у деревьев вокруг появляются вторые тени. Меня словно касается тревожность. Становится как-то более опасно, что ли, но ненадолго. Вдох и чувство опасности словно смывает светло-голубой водой. Ведь что может случиться в этом замечательном месте? Да, синий рассвет. Замри, приготовься. Глава 3. Суп из осьминога заказывали. Фей чуть подлетает над землей. Стрекозиные крылышки едва шевелятся. Они двигаются так лениво, что вывод напрашивается сам собой. Магия. Сами такие крылья фея бы даже над землей не подняли бы. Феофан ведет себя предельно странно, поэтому особого внимания на его выходки не обращаю. К чему приготовиться? На всякий случай переспрашиваю. Так, для очистки совести. Мысли лениво перекатываются на волнах озерка. Пока не знаю, но опасность. Вокруг, здесь, там, не знаю. Феофан кружится на месте. Лес говорит, бегите. Поворачиваюсь, но неподвижная гладь озера ничего плохого не предвещает. Да и разве может ли в таком месте что-то произойти? Так, я эту мысль только что думал. Секунду. Нет. Спокойные воды озера. Голубые. Деревца, будто нарисованные, обступают водоем по кругу. Высоченные скалы закрывают местность от ветра, а солнце приятно пригревает. В тени деревьев можно даже вздремнуть. Опасностью и не пахнет. Все хорошо. Фей нервно перетаптывается, вздрагивая, на песчаном участке. Да замри ты, ССС-собака. Фей сильно беспокоится и жестами меня останавливает. Не реагирую на его крики. Мой напарник подбегает к воде, но резко тормозит у самого берега. Бегает по краешку водоема, не касаясь воды. Не понимаю, чего он так суетится. По-моему, райское место. Будто подтверждая мои слова, под водой меня слегка поглаживает водоросль. Я стою в одних сапогах и чувствую под коленками едва заметную щекотку. На всякий случай сжимаю покрепче рубаху и разворачиваюсь к берегу. Медленно и плавно выходи на берег. С ужасом шипит Феофан. Он перестает бегать по берегу и делает шаг назад. Бледнеет прямо на глазах. Ну чего он боится? Здесь такое классное место. Можно целый день купаться и отдыхать. Заплыть поглубже, например. Но это не важно, потому что щекотка поднимается от колен все выше. Какое доброе озеро, Оно хочет помочь мне помыться. Меня обволакивает нежное и заботливое тепло. Хочется остановиться и полностью уйти под воду. Мешают только нервные выкрики фея. Даже не думай, не слушай его, не ведись. Иди на берег, медленно. Я погружаюсь в некоторого рода блаженство и спокойствие. Страха или опасности не чувствую. Внутренний голос будто немного приглушен. Неторопливо делаю шаг к берегу. Вот так, не торопись, фей ладошками зовет к себе. Еще шажок, пожалуйста. Зачем? Здесь так хорошо. Зачерпываю воду и плескаюсь в фея. Тот чуть морщится, как обиженный карапуз. От этой мысли я захожусь смехом, ведь он так забавен в своем странном беспокойстве. Перевожу дух и на секунду открываю глаза. От светло-голубой глади озера не остается и следа. Ее сменяет бесконечное число темно-синих щупалец вокруг и огромные такие пузыри. Щупальца как в замедленной съемке выползают на поверхность, а вода между ними в прямом смысле слова кипит. Резко оборачиваюсь. Озеро почти полностью превращается в кашу щупалец. Всего несколько десятков метров от берега остаются свободными, но и эта зона быстро сокращается. То, что я принимал за нежные водоросли, тоже тоненькие щупальца. Они пытаются ухватиться за сапоги, но соскальзывают. За ноги зацепиться у них тоже не получается. Меня будто выворачивает омерзением. Рвусь в сторону берега в облаке брызг. Толстые щупальца явно тут же понимают, где я нахожусь. Прицельно выстреливают в погоню и почти успевают меня схватить. Выбрасываюсь на берег, отталкиваясь от шевелящейся массы. Чувствую ее ногами. В полете переворачиваюсь, и это чувство омерзения пополам с ужасом выплескивается из меня. Я отталкиваю и проклинаю руками все озеро огненными росчерками. Меня снова накрывает опустошение. Я успеваю прочувствовать каждый миг падения. Запоминаю это, пока лечу, да и то как набор картинок в калейдоскопе. Все сливается в одно. Темнота. Дорогая графиня, я осмотрел вашего наследника. Разговаривают два огромных человека. Обоих я вижу плохо, словно сквозь мутное стекло. Двигаться и говорить тоже не могу. Только мычу и огукаю, язык просто не повинуется. Руки и ноги тоже как-то странно отзываются, будто я их дергаю за ниточки. Но эта загадка пропадает сразу же. В поле зрения попадает моя ладонь, она совсем маленькая и пухлая, как у ребенка. Размер людей тоже находит свое объяснение. Это не они большие, это просто я маленький. Да, Генрих, отвечает теплый и родной голос. Я только вам доверяю. Что же делать? Жаль, что ваш отец и мой друг не дожил до этого момента. Он бы объяснил вам сам, все же в нашей среде он долго крутился. В вашу семью пришла радость, родился маленький маг, а то, что вы наблюдали, это пробуждение его сил. Ох, Генрих, женщина заламывает руки. Мы же едва спасли нашего мальчика. Да, дорогая, но есть и иная сторона медали. Он первый в вашем роду маг, и сил ему дано очень много. А вы же помните, что у нас делают с очень сильными, но не умеющими себя контролировать детьми, правда? Что же делать, что же делать? Женщина в отчаянии. Хочу ей сказать, что я-то магию контролирую. Она как мягкий и теплый котенок ластится ко мне глубоко в груди. Я ее чувствую как себя, и ничего страшного произойти больше не может. Просто магия испугалась сначала, а теперь мы вместе и все будет хорошо. Чувство непередаваемо. Я все понимаю, но говорить еще не могу. И только руки и ноги двигаются все более и более хаотично. Видите, графиня, ему больно. И если мы не поступим, как я предлагаю, он сожжет себя изнутри. Я ограничу его возможности. Сил мальчику хватит на то, чтобы закончить академию и попасть в лейб-гвардию. А когда он станет старше, мы с ним постепенно снимем все печати с души. Он сможет прожить полноценную жизнь, а не сгорит, как крыло вашего замка. Почему же другим такие печати не ставит, Генрих? Наличие таких печатей – это секрет. Только вам его открываю, как дочери моего друга. Да и почти бесплатная зарядка кристаллов королевству никогда не помешает. Так что просто невыгодны никому такие исследования. Не скрою, что ритуал очень опасный, но больше для меня. Минусом для вашего сына будет только небольшой откат в развитии. Он начнет все заново, но я уверен, быстро нагонит своих сверстников. Ах, как же мой муж, Бастиан, он так гордится, что его сын опережает других детей. Виктор почти разумно угукает в нужные моменты, словно понимает нашу речь. Ну, милая моя, решайте сами, что вам важнее, здоровье ребенка или восхищение мужа. И решайте быстрее. Делайте, Генрих. Не могу видеть, как мой мальчик мучается. Ну вот и отлично, «Дорогая моя девочка», — убаюкивающим голосом наговаривает мужчина. «Ну вот и отлично, все будет теперь хорошо, а когда Бастиан вернется с границы, я сам с ним поговорю, не переживайте, тут я вам помогу». «Ах, Генрих, если бы не вы, я бы даже не знала, к кому обращаться. Прихожу в себя, словно выныриваю из глубины. С этим придется разбираться, да и с прошлой картинкой тоже. Она неплохо дополняет предыдущую. Удивительно, но мужчину из воспоминания я не воспринимаю как доброго человека. На мгновение мне кажется, что за его добродушным лицом скрывается злобная маска, хотя никаких предпосылок нет. Вроде бы полезное дело этот Генрих делает. Кстати, теперь становится немного понятнее, что со мной не так, ведь это было воспоминание, очевидно. Там я чувствовал себя так же, как сейчас, и мыслил так же. То есть я, кажется, понемногу начинаю возвращаться к себе. Наверное, так, а то, что эмоции и удивления пока не густо, спешу на постепенное снятие этой самой печати, про которую говорил человек из сна. Теория так себе, но в комплекте с недавним феем и крокодилом уже может считаться близкой к реальности. Принимаю за начальную точку, да и вот того ощущения ластящейся магии у меня сейчас нет, только отзвуки, не больше, но хотя бы знаю, к чему теперь идти. С трудом разлепляю глаза, вижу, как тот самый фей бегает по берегу озера и собирает камни, или вовсе не камни, приглядываюсь и понимаю, что в руках у моего попутчика самые настоящие куски щупалец. Оборачиваюсь на озеро, синее озерцо становится больше похоже на огромную тарелку супа из осьминога. По всему зеркалу озерца, тут и там, плавают куски разорванного чудовища, или чего там жило в озере, пены и водоросли. Внутри полное опустошение. Бездумно смотрю на остановившегося фея. «Живой? Тогда чего разлегся, давай помогай. Я же чувствую, что с тобой все в порядке». Фея опирается ручками на коленки, чтобы перевести дыхание. «Я, знаешь ли, зарядку на сегодня не заказывал. А что ты делаешь?» Спрашиваю не без интереса. «Как что? Тебе деньги не нужны, мне вот нужны». Фей брезгливо оттягивает полутоги. «Ты посмотри, во что моя одежда превратилась. Да и перекусить не помешает, а то завтрак в желудке давно закончился. Хоть надолго этого деликатеса и не хватит». Не сразу понимаю, о чем говорит фей. Подхожу к камням, куда он постоянно бегает, и вижу горку аккуратно нарезанных нежно-розовых кусочков. Поднимаю один, выглядит довольно съедобным. «Мы их прямо так есть будем?» Спрашиваю на всякий случай. «Если хочешь навсегда остаться тут, ешь, а я пожарю», ухмыляется фея и садится под ближайшее дерево. «Ну, а что, место красивое, посетители каждый год новые, скучно под ивами не будет», шутник, ухмыляюсь. «Мог бы просто сказать, что без обработки несъедобно, чего развел-то, да и куда ты спешишь-то так, дальше сам». Фея глубоко вздыхает и вытягивает ноги. «Тебе будет попроще набить холодильник. Я слышал про такого монстра, к нам на кухню иногда его щупальца попадают. Если их не бросить в ближайшие четверть часа на лед, то все, что не обработано или не положено в холод, просто пропадет. И не беспокойся, теперь это место совершенно безопасно, я чувствую. Так что можешь спокойно заходить в воду, а я пока эти кусочки пожарю. Где дрова возьмем?» Осматриваю деревья, но сухих ветвей и листьев, как назло, не вижу. «Какие дрова? А я тебе на кой? Сколько раз тебе говорить, что феи – лучшие кулинары во вселенной?» Мужичок задирает подбородок и закидывает ногу на ногу. «Вот так новость. Но не успеваю я как следует обрадоваться», – фей добавляет. «Правда, я еще не всем фокусом обучился у матушки», – опускает голову и водит пальцем по земле. «Умею только разогревать и поджаривать», – поднимает взгляд. «Но делаю это в лучшем виде. Так и знал, что где-то кроется подвох». Через несколько минут становится ясно, что фей еще и несколько оптимистичен, когда говорит об идеальной прожарке. Мужичок кладет руки на небольшой плоский камень. Буквально через пару десятков секунд на нем уже шипит вода. Феофан быстро бросает кусочки щупалец на импровизированную сковородку. «Я же, как раз, пока он готовит, достаю из озера несколько длинных кусков монстра и почти набиваю сундучок. Снова сажусь к фею. Есть чего-то очень хочется, скорее всего от переживаний, или просто время подошло, не знаю. Один кусочек у повара практически превращается в уголек, а второй по-прежнему отдает сырой водой. Его, пожалуй, есть не буду. Выбора особого нет, поэтому пробую, что дают. Нет, это несъедобно. Почти как у матушки. Скажи, вкусно? Обращается ко мне фея и незаметно откладывает свой кусок в сторону. Очень сдержанно отвечаю я, чтобы не обидеть Феофана. Но если бы к нему еще соус какой-нибудь соленый. Так есть у меня соус. Феофан быстро вытягивает из-под тоги поясную сумку и запускает туда руки по локоть. Вытягивает оттуда небольшую посуду с черным соусом. Как она туда поместилась, непонятно. Но на ум приходит фраза, сказанная глубоким голосом. Это магия, Гарри. Кто этот Гарри, и при чем тут совы, я не понимаю. Точнее, не помню. Но пусть. Это магия, Витя. Хм, какой-то знакомый запах. Слегка макаю пережаренное щупальце в эту жижу. Откусываю. А съедобно. Не сказать бы, что очень вкусно, но вполне съедобно. Так, Феофан, ножик дашь? У меня нет. А тебе зачем? Нелогично уточняет фей. Да вот эти две палочки срезать. Показываю на два прутика рядом с камнями. На, тут же протягивает фей мне срезанные палочки. А зачем тебе они? Ну смотри, так-то ты идеальный повар, вот только сковородка тебя подводит. Показываю на горячий камень. Ерунду, конечно, говорю, но пробовать готовку фея чего-то больше не хочется. Видишь, камень нагревается неравномерно, поэтому так странно и прожариваются кусочки. Давай, ты будешь следить за камнем, а я палочками попереворачиваю кусочки еды. Просто чуть-чуть помогу. Точно, сковородка виновата, а я-то все думаю. Фей радуется простому объяснению. Ты это хорошо придумал. Давай, быстро обжариваю кусочки щупалец. С фейским соусом это даже почти вкусно. Более того, получаю второе дыхание. С каждым кусочком у меня появляется все больше сил. Я восстанавливаюсь на глазах. Странная еда. Смотрю на очередной кусочек. Я быстрее прихожу в норму, что ли. Еще бы, это ж вроде местный деликатес. Я его сразу узнаю. На кухне часто встречал, он для магов полезный. Вроде помогает восстанавливаться после серьезных трат. Может и отсюда привозит, улыбается фей. Правда, недолго. Бросает взгляд на суп из осьминога в озере и тут же отворачивается. Только теперь и не знаю, может больше привозить не будут. Быстро дожевываю куски так называемого деликатеса и проверяю наполненность сундучка. Закинь в холодильник еще несколько штук и пойдем. Тихо предостерегает фей. Не стоит тут надолго оставаться, а то мало ли, местные нас тут заметят, вопросы начнут задавать. Что с озером? Что с животиной? Да и зачем нам сейчас новые знакомства? Тревожно что-то мне. В этот раз я решаю к нему прислушаться. Холодильник почти полон, но еще несколько кусочков щупалец туда я все же утрамбовываю. Все-таки, по словам моего попутчика, щупальца можно обменять на деньги или одежду. Да и нормально поесть потом тоже не помешает. Деликатес, действительно, будто испаряется изо рта и желудка. Даже привкуса не оставляет, только силы. Смотрю на битком набитый сундучок и представляю, как потащу его сейчас до ближайшего поселка. Но ошибаюсь. Артефакт неожиданно, даже полный, почти ничего не весит. Удобно, что уж тут, рубашка и штаны на мне успевают почти высохнуть. Так что к людям я выйду во вполне себе приемлемом виде. И это хорошо. Часа за три дойдем, если тормозить не будешь, правильно понимает мой взгляд фей. Сажаю мужичка в переноску, так как идти далеко, то проще будет, если я его все же понесу, благо, он все такой же невесомый. Фей прикидывает примерное нахождение поселка и показывает пальцем в сторону еле заметной тропинки. Не переспрашиваю. После истории с щупальцами решаю довериться, он все-таки в этом мире местный. Фей мирно сопит в переноске. А я иду по тропинке и наслаждаюсь дорогой. Как только редеет лес, вдали синей дымкой виднеются горы. Тропинка тоже вливается в вымощенную камнем дорогу. И идти сразу становится намного легче. А после густого леса, меня встречает огромное пшеничное поле. Золотистые колосья наклоняются под тяжестью созревших зерен. Интересно, почему их никто не убирает? Пшеница ведь точно уже созрела, а поле тоже не само выросло. Синий диск второго светила встает в зенит, фиолетовые тени почти полностью исчезают. Иду и не сразу замечаю плывущий навстречу силуэт со стороны поля. Здравствуй, гость добрый, отдохнуть не желаешь? Шанешки подошли, молоко свежее, только сегодня из-под коровы, приветствует меня девушка. Ее золотистые волосы заплетены в косу и отливают медовым цветом на солнце. Девушка приятная, с мягкими чертами лица и румянцем. А голубые глаза смотрят с дружелюбным интересом. В руках девчонка держит большую плетеную корзинку с крышкой. Колосья расступаются, пропуская вперед красавицу. Светлое ситцевое платье с длинными рукавами развивается на ветру. Хороша, отдаю должное барышне про себя. Да и отказываться от приглашения не тороплюсь, одними щупальцами сыт не будешь. Дорога-то дальняя, устал поди, девушка приглашает к себе в пшеницу. Я просто радуюсь такому гостеприимству. Вот с чего нужно начинать знакомство, а не с пещер, крокодилов и щупалец. Шанешки, круглая дрожжевая выпечка, напоминающая открытые пирожки, подобие лепешек из дрожжевого или песочного теста. Глава 4. До крайнего подбросишь, девушка широко улыбается, а в глазах у нее мелькают озорные искорки. Вот только на фея она не смотрит, будто не замечает. Может, оно и к лучшему. Иду за барышней к небольшой утоптанной полянке на краю поля. Эй, просыпайся, есть будешь, нам шанешки предлагают. Все-таки решаю легонько толкнуть фея в плечо. Напарник-то тоже особо не обедал. Фей давно уже дремлет и почти весь путь слегка похрапывает. Феофан нехотя тянет, разминает шею и просыпается. Слышу, как причмокивает. Шанешки, тянет хриплым сонным голосом. Конечно буду. Потом, видимо, открывает глаза. А кто предлагает? Спокойно спрашивает фей. Вот это вот мертвичка. Ты чего несешь? Какая мертвичка? Не скрываю удивления и перевожу глаза на девушку. Она ведет себя так, будто ничего не происходит. Так она ж мертвичка, ты что, не видишь? Как-то грустно похохатывает фей. С меня глаз будто спадает пелена. Вместо яркого жизнерадостного взгляда девушки на меня направлены пустые черные глазницы. Приятные румяные щеки превращаются в кости, обтянутые прозрачной кожей. Идеально белые зубы расшатываются и выпадают изо рта на землю. Седые космы расползаются как змеи, а светлое платье истлевает прямо на глазах. Жалко девчонку. Просто так полуденницы не появляются, вздыхает фей. Мертвичка тут же понимает, что я вижу ее реальный облик и начинает кружить вокруг, но не нападает. А мне все равно кажется, что за этой страшной внешностью проглядывает та золотоволосая смешливая девчонка. На секунду, наверное, но все же, ну вот, уже сон на нас навевает, ты бы ее остановил, что ли, говорит фей и легонько бьет меня локтем под ребра. И давай побыстрее, а то мы можем не успеть. Та, что недавно превратилась из прекрасной девушки в подобие смерти, не смотрит на нас. Она поворачивается спиной и машет руками. Золотистые колосья вокруг образуют воронку. Полуденница сейчас тебя угробит, пока ты думаешь. Чуть раздражается фея и возится в переноске. Я подавляю зевок и пытаюсь собраться с мыслями. Надо что-то с этим делать, что против них работает. На всякий случай уточняю у феи, пока тело само не решило, что делать. В предыдущие пару раз все заканчивалось, мягко говоря, не очень. Это дух убитой девушки. Вроде как, на этом поле ее, получается, и убили. Где-то рядом должны быть кости. Может, обманул и убил из приезжих кто-то, но разве ее это теперь волнует? Мстить-то она всем подряд должна. Фей широко зевает. Нужно просто найти кости и сжечь их. Может, там же и предмет какой найдем, к которому она привязана. Так тоже бывает, ты же ее обидчика не пойдешь искать, ну, ты это все и так должен знать, наверняка читал же в библиотеке, на границе нежити-то прилично еще, не помню я, отвечаю фею, почему-то сонливость отступает, а вот Феофан почти засыпает, снова обращаюсь к мертвичке, как звать тебя, красавица, мертвая девушка аж замирает, оборачивается, Алена, отвечает не торопясь, кажется, что истинный облик слегка проглядывает через страшную картинку. «Слушай, ну уничтожить-то тебя я, скорее всего, смогу без проблем». Зажигаю на правой руке огненный шар. Мне хватает только подумать об этом заклинании, как о стандартном для мага, как шарик тут же наливается у меня на руке. «Маг!» — кричит девушка и отлетает на пару метров. «Ну, маг, ну и что?» — переспрашиваю. «Ты меня понимаешь в этом обличии?» Мертвичка повисает в воздухе и словно колышется на ветру. Понимаю, спокойно говорю, я почему-то думаю, что ты пока что еще больше девушка, чем неупокоенный дух. Я страшная, соглашается со мной девчонка. Ну в таком виде, да, но я же видел и другое твое обличие. Я другой могу быть недолго. Сил мало, седые космы девушки меняют цвет на нормальные и заплетаются в тугую косу. Невооруженным взглядом видно, что Алена хочет принять человеческий облик, а тебе обязательно убивать именно людей, уточняю, не знаю, я пока людей не убивала, голос мертвички скрежещет, интонации скачут,